Про то и про сё. Смотря передачу «В мире животных», я твердо усвоил, хищники нужны для экологического равновесия. Ну а если рассматривать человеческое общество как некое экологическое целое, зачем нужны в нем прихвостни, доносчики, склочники? Достаточно, чтобы в здоровом коллективе появилось 2-3 таких хищника, и всякое экологическое равновесие оказывается полностью разрушенным. Сообщество просто перестает существовать. Человеческое общество в экологическом отношении отнюдь не похоже на животный мир. Правда, и в животном мире тоже бывают экологические нарушения. Города переполняют вороны, где есть вода, чайки. Они лишили города певчих птиц, их нужно отстреливать. А что делать со склочниками в научных учреждениях, которые тоже уничтожают певчих птиц, людей, способных к научной работе? Находят у них идеологические ошибки, перегибы, загибы, уклоны, методологические неправильности и прочее. Я думаю, что наши законы слишком для них демократичны. Они охраняют их тогда, как полагалось бы охранять здоровую часть коллектива от них. Что, например, делает с громилой В, позорившей нас за рубежом, со все нарастающей силой, продолжающим разваливать учреждения, в которых его принимают на работу после изгнания с огромным трудом из очередного научно-исследовательского и педагогического института. Ведь он не один. Изменить порядки и привлекать к ответственности за ложные доносы. Если в письме, обращенном таким хищникам вышестоящей организации, есть неподтвержденные данные, немедленно привлекать к ответственности. А по телевидению открыть новую передачу. «В мире людей», в которой рисовать психологию людей хороших и плохих, порядочных лжецов, создающих хорошую атмосферу вокруг себя и разрушающих общество. Передача по психологии поведения. Корней Иванович Чуковский рано ложился и рано вставал. Если гости засиживались, он им говорил: 80 лет, не 70 лет. Извините, я иду спать. Из рассказов родственников Чуковского. Курение когда-то... В 1660 году считалось в Англии медицинским средством, чтобы не заболеть чумой. Удивительное ощущение слушать свой голос через микрофон. Первый раз я думал, что это вообще не мой голос. Потом решил, микрофон искажает мой голос. Конечно, голос для меня другой, отчужденный. Это ясно, ведь он для меня и не меняется с годами. Я не слышу старческой хрипотцы. Он для меня остался тем, что он был для меня в 19 лет. Этого ведь не объяснишь тем, что он проходит к моему слуховому аппарату через другую среду. Мои интонации ведь не меняются, по идее, от того, что через какую среду я слышу свой голос. А между тем, мои интонации после появления магнитофонов были для меня своего рода открытием. Чужой голос, отделившийся от меня, — это ситуация носа Гоголя. В какой-то мере то же самое с моим изображением на экране телевидения, даже на хороших, непременно хороших фотографиях. Я вижу чужого человека, который не во всем мне нравится, иногда даже очень не нравится. Особенно не нравится появление во мне на моих изображениях какой-то сладковатости. Кто-то чужой для меня отделился от меня. Мой двойник ходит по экранам, звучит с пластинки фирмы «Мелодия». Я говорю о слове о полку Игореве, читаю его текст. Как сейчас упростилась бы ситуация для Достоевского с его двойником, для Гоголя. Я думаю, что и Андрей Белый не успел ухватить ситуацию, открывавшуюся перед ним с появлением кинематографа и граммофона. Если из-за чего-то стоит ездить в Кисловодск отдыхать, то это из-за Косыгинской тропы. Так люди прозвали длинный новый Теренкур, проложенный по идее Косыгина. Тропа развивается как музыкальное произведение, не только со сменами открывающихся с нее видов, но и настроений. По-разному хрустит под ногами песок, разный в ней воздух, всегда по-своему прекрасный. На этой тропе мы стали встречаться с Козинцевыми, сперва незнакомые друг другу, потом как-то познакомившиеся, а затем и ставшие уславливаться о совместных прогулках. С первой же встречи меня поразило лицо Козинцева. Очень усталое, очень много пережившего человека. Потом я понял, быть автором фильмов — это тяжелейший труд и тяжелейшее сопереживание со всеми героями своих фильмов. С Башмачкиным, с Максимом, и с Дон Кихотом, и с Гамлетом, и с Королем Лиром. А не только с ними. И с Санчо Пансой, и с Офелией, и с Корделией, и со всеми, кто так или иначе входил в плоть и кровь его состраданий. Ведь бесконечно много читая, обдумывая, режиссерски примериваясь, он вводил в круг своего сострадания все величайшие трагедии мира, историческую драму XX века. Все это отложилось на усталом лице Григория Михайловича, усталом не сиюминутной усталостью, а той усталостью, которая многократно осеняла его лицо за его долгую жизнь. Долгую, бо можно прожить коротко и 100 лет. Но жизнь Григория Михайловича была долгой, ибо он присоединил к ней десятки других жизней, ставших для него своими, частью его мыслей, чувств. В его лице можно было заметить отцветы Ярвита и Адаля, трагической Ужви. Рабочих тетрадей Григория Михайловича, изданных в 1981 году под названием «Время и совесть», я нашел подтверждение своим первым впечатлением. «Фильм, особенно заканчивающийся, — писал Григорий Михайлович, — всегда являлся для меня почти физическим учением. Я до боли ненавидел, приходил в отчаяние от неудач. Они были повсюду, и я убивался из сил, стараясь их исправить. Потом, как боль, фильм утихал, оставляя меня. Боль становилась менее острой, она как бы удалялась. Фильм отделялся от меня и начинал жить отдельной жизнью. Она могла меня радовать или приводить в отчаяние. Но все это уже вне меня. Я жил уже чем-то иным. И все-таки Григорий Михайлович ошибается в этой записи. Разговаривая со мной на Косыгинской тропе, он время от времени возвращался к уже законченным фильмам. Так на одном из поворотов, с которого открывался вид на совершенно мертвый, иссеченный тысячелетними ветрами скалы, он остановился и пожалел. А ведь можно было и здесь снять некоторые сцены Лира. Я передаю его мысль, точных слов я его не помню. Значит, Лир не оставлял его и после того, как он прошел по всем кинотеатрам мира. Отдыха у него не было. Из разговоров с Григорием Михайловичем Козинцевым в Кисловодске. О тех работниках литературы, которые выдумывают разные страхи, видят повсюду идеологические ошибки, обвиняют других в искривлении линий и прочем, Григорий Михайлович сказал, что они работают на индустрию страха. На этом производстве они легко наживают немалый политический капитал. И они нужны, так как именно благодаря их деятельности разные наблюдающие руководящие чины приобретают уверенность в собственной необходимости для общества. Козинцев снимал «Дон Кихота» в Коктебеле, искал Рассинанта по окрестным крымским хозяйствам. Наконец, получает телеграмму. «Орлик готов служить искусству. Лучшего Рассинанта не найдете. Председатель артели такой-то». Орлик — имя лошади, престарелой красавицы, отслужившей свое. Всем известна деревянная дача, стоящая налево от Каменноостровского моста. Она горела, потом была восстановлена в камне, обшита деревом, как бы старой. Это дача Александра Петровича Вальденбургского. Дача приобретена была в 1833 году от Долгорукова, а им куплена в 1830 году от графа Чернышова. Об этом доме сказано в записках маркиза де Кюстина. Славилась она знаменитыми интерьерами, мебелью. Там была даже детская с мебелью, как у взрослых, но меньше. Обо всем этом писалось. Но мало кто знает, что интерьеры рисовал Добужинский для своих знаменитых декораций к месяцу в деревне Тургенева. С 29 июня по 2 июля 1982 года был съезд Общества охраны памятников истории и культуры в Новгороде. Я не попал в число делегатов и ездил от Центрального совета общества в Москве. Был Валентин Распутин, которому я немного показывал Новгород. И вот что я ему рассказал, не рассчитывая на возможность использования для какого-нибудь рассказа. Действительность в моем рассказе была литературнее допустимого в литературном произведении. Церкви Рождества на кладбище с великолепными и малоизученными фресками обнаружили при реставрации вверху алтарной апсиды огромный снаряд. Концы снаряда были видны и снаружи, и внутри. Вызвали саперов. Они сказали, единственный способ взорвать на месте. Иначе обеспечить безопасность нельзя. Реставраторы чрезвычайно взволновались. Но погибнут фрески. Как всегда в чрезвычайных случаях, тут же оказались два мальчика. Услышали, что взрывать будут утром. И вот когда утром приехали саперы, снаряды не обнаружили. Мальчики за ночь вытолкнули снаряд наружу. Он упал на мягкую кладбищенскую землю и, к счастью, не взорвался.